Глава 16. «Шеф, все пропало!» Почти не сдерживаясь, рыдал в переговорник безымянный младший ассистент Суольского академика. «Установка погибла! Нас депортируют в ближайшие 2 часа! Эстера Виларской больше нет! Все бессмысленно! Ха-ха-ха-ха!» «А ну-ка прекратите истерику!» Прошелестел в ответ холодный безжизненный голос. «Излагайте по порядку, слушаю». «Установка погибла!» «Это я читал. Кто виновник?» «Шеф, я не знаю. Мне показалось...» «Меня не интересуют ваши видения. Говорите конкретно, что случилось. Кто сумел проделать все на ваших глазах, идиот?» «Шеф, это какая-то потусторонняя сила, клянусь. Ее даже камеры в зале не зафиксировали. Нас просто смело с места каким-то ветром, а машину приподняло и шлепнуло. Камеры никого не видели, шеф!» «Достаточно». Интонация сменилась, будто кто-то там, на другом конце связи, брезгливо поморщился. «Агент 6, что с вами? Держите себя в руках. Похоже, что по этому вопросу внятных объяснений я от вас не дождусь. Излагайте далее, по перечисленным пунктам». Ассистент судорожно вздохнул. Безжизненный голос невидимого босса, обычно вселяющий ужас, в этот раз подействовал, как ни странно, благотворно, успокаивающе, ибо служил подтверждением, что даже в рушащемся на глазах мире кое-что остается незыблемым, постоянным. Это, что ни говори, вселяло уверенность и помогало обрести почву под ногами. Ассистент академика, он же агент номер 6 Суольской разведки, нервно дернул головой, откидывая длинную челку. Неделями репетированный жест, дабы придать образу помощника ученого определенную индивидуальность. И зашипел, стукнувшись затылком о стену за спиной. Для сеанса связи ему пришлось уединиться в крошечной кладовой геомузея, предназначенной для хранения швабр, веников и прочего инвентаря. Но незадачливый шпион, привыкший за несколько лет к простору лабораторий и государственных квартир, все время забывал о теперешней тесноте. Однако сейчас ему пришлось сдержать, готовое сорваться с языка ругательства, чтобы не навлечь на себя неудовольствие или, того хуже, язвительные насмешки собеседника. «Иларийцы вычислили источник резонанса, шеф, и заявили протест. Хотели изъять установку как опасную. Убедились, что она разрушена, но конфисковали все даже в таком виде, до последнего винтика. А нам приказали покинуть страну не позднее, чем через 2 часа. Уже 1:45. Команда пакует вещи и документацию. Нота протеста от самого Эдварда послана в наше посольство и продублирована нашему правительству. Шеф, это провал!» «Это всего лишь технические накладки, болван», — спокойно ответили ему. «Они случаются даже с самой надежной маготехникой. Наши дипломаты замнут скандал, это их дело. Что с герцогиней?» «Ух!» — вырвалось у агента. За неимением потерянного носового платка он промокнул внезапно проступившую испарину рукавом до сих пор несмененной рубашки, изрядно помятой после происшествия в демонстрационном зале. Но сейчас он испытывал явное облегчение. Ему не ставят в вину бунт машины и последующую катастрофу. А уж за шлюшку Эстер он, понятное дело, ответственности не несет. «От подземного толчка в столице пострадало 3 здания. Это я знаю». «Герцогиня, бывшая герцогиня, в это время как раз выезжала с подземной стоянки своего дома, то есть не своего. Герцог оставил ей квартиру в элитном доме, тот и тряхнула. Обрушилась скульптура, украшающая фасад, и протаранила мобиль герцогини, бывшей герцогини. Ее придавило насмерть, но шеф...» Агент перешел на торопливый шепот. «Наши люди говорят, что неподалеку крутились парни Ремардини. Скорее всего, это они ее. Может, эта статуя рухнула бы и без всякого землетрясения? Просто толчок сыграл им на руку». Наступило молчание. «Возможно», — наконец с неохотой согласился собеседник. «Как ни кстати. Она как раз должна была остаться единственной. Смерть действительно?» «Так точно, шеф». Агент 6 выпрямился и попытался щелкнуть каблуками, но тут у него из глаз посыпались искры. В сумраке кладовой он не заметил щетку от швабры, задел ногой и теперь получил черенком по лбу. И снова пришлось шипеть тайно, не подавая виду. «Отвезли прямо в морг. Наши люди проследили. Туда почти сразу примчалась королева. Сеньора Эстер была ее любимицей. Элеонор вышла в слезах. Через 1/2 часа за телом бывшей герцогини приехал дворцовый катафалк. Куда уж мертвее-то?» «Как знать», — несколько туманно отозвался его шеф. «Король Эдвард не так давно собирался пригласить в столицу некромантов из соседнего мира». «Мы все проверили, шеф», — затараторил Шесть. Хоть в чем-то он не подвел. «Порталы с Гаей не открывались последние 2 месяца. Визитов с той стороны не было вообще ничьих. Некромантами здесь и не пахнет». «Что ж...» «Однако, что же делать, шеф?» Уже просительно, несколько заискивающе проблеял ассистент. «Выполнение миссии теперь невозможно. Да и смысла нет без герцогини, бывшей герца...» «Заткнись!» Столько холодного бешенства обрушилось на агента, что у того из заледеневших и онемевших пальцев выскользнул переговорник. От страха, ни жив, ни мертв, он рухнул на колени, нашаривая на полу во мраке средства связи. Но даже обнаружив, не смог взять. Непослушные пальцы скользили по корпусу, не в силах ухватить. Истерично всхлипнув, агент ткнулся лбом рядом с аппаратом. «Шеф, я тут, извините, технические проблемы». «Меня не интересуют твои проблемы». Это убийственно ледяное «ты» прозвучало, как первый удар молотка в гвоздь, забивающий крышку гробика над несчастным, погребаемым заживо секретным агентом. Очень, оказывается, невезучим секретным агентом, как ни крути, не уследившим за чудо-техникой и фактически провалившим важнейшую операцию. «Вместе с установкой вы должны были ввести несколько первых ее образцов, маломощных, демонстрационных. Они уцелели?» «Что? Да, шеф, они не выставлялись в зале, их...» Ассистент, наконец, умудрился кое-как сгрести переговорник и теперь со скрипом в коленях копошился на полу, пытаясь подняться. «Их, кажется... Да, точно, они пока в нашем мобиле, в грузовом отсеке, даже не распакованы. Их ведь взяли на всякий случай, чтобы дополнить экспозицию». «Хоть одна из них действует?» «Одна», — выдохнул в трубку агент. «Точно, одна. На ней еще пусковое устройство опломбировано, чтобы случайно не...» «Доставь ее мне, немедленно». Шесть застыл на полу в немыслимой позе, прогнувшись на четвереньках, как павиан. «Но, шеф...» «Немедленно». Агент кое-как перевернулся и сел. И впервые в жизни возразил, даже не перестав бояться. «Это же самоубийство, шеф! Первая модель, она бьет, посылает импульс на 200 метров под землю, прямо под ноги, иначе никак. Она еще без дистанционного управления. Тот, кто ее запустит, окажется в самом эпицентре, потому что резонанс не отсрочен, а срабатывает тотчас. Или вы хотите, чтобы я...» «Просто доставь мне эту штуку. И быстро, чтобы успеть вернуться к своей группе, к ее отъезду. Опоздаешь, привлечешь внимание властей, и тогда уж точно я заставлю тебя снять эту барлогову пломбу самому, зубами. Понял? Поторапливайся. Все». Прошло 5 минут, но агент 6 все еще сидел на невидимом во мраке полу и, похоже, бредил, потому что шепотом звал маму, мамочку. Потом он как-то пришел в себя, сумел подняться на ноги, снова заработал по лбу ручкой от швабры и от этого окончательно прочухался. «Не он. Он не будет нажимать кнопку. Он должен успеть к отъезду. А кнопку нажмет не он. Надо только поторопиться. Не он». И, пошатываясь, побрел искать выход, собирая растерянные где-то ошметки памяти, соображения и воли.